$100 за поцелуи. Примечание. Перевод Екатерина Романова, 2015 год. Конец примечания. Д. Вы осознаете, что ваши слова записывает стенографист? О. Да, сэр. Д. И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде? О. Осознаю. Д. Назовите ваше имя, возраст и адрес. О. Генри Джордж Лоуэлл, младший, 33 года. Живу в городе Индианаполис, штат Индиана, по адресу Норт Пенсильвания, стрит 4121. Д. Кто вы по профессии? О. Примерно до 2 часов всего дня я работал заведующим отделом учета Индианапольского филиала Огайского общества взаимного страхования «Игла». Д. Офис которого находится в здании Circle Tower. О. Верно. Д. Вы знаете, кто я такой? О. Да. Вы сержант уголовной полиции Индианаполиса. Д. Вы даете показания по собственной воле? Никто не угрожал вам или иным образом не склонял к даче показаний? О. Нет. Д. Правда ли, что около 2 часов всего дня вы осуществили нападение на человека по имени Верн Петри, используя в качестве оружия телефонный аппарат? О. Я ударил его той штукой, в которую говорят. Д. Сколько ударов вы нанесли? О. Один, зато какой. Д. Как вы относитесь к Верну Петри? О. Верн Петри для меня воплощение всего, что неладно с этим миром. Д. Я имел в виду ваши рабочие отношения. О. Да нет никаких отношений. Мы оба руководители среднего звена, работаем в разных отделах. Я ему не подчиняюсь, он мне тоже. Д. За повышение не бились? О. Нет, говорю же, у нас совершенно разные сферы деятельности. Д. Будьте добры, опишите Верна Петри. О. В красках или для протокола? Д. Как вам будет угодно. О. Верн Петри, высоченный жердяй лет 35. У него сальная рыжая шевелюра, красные щеки и передние зубы, как у бобра. Он носит красный жилет, непрерывно курит эдакие коротенькие сигарки и тратит около $15 в месяц на журналы с девчатами. Д. Журналы с девчатами? О. Свой, бык, мужская сила, мужские ценности, ну вы поняли. Д. Значит, Верн Петри тратит $15 в месяц на подобные журналы? О. По меньшей мере. Они стоят около 50 центов за штуку. Возвращаясь с обеда, Верн приносит минимум 1, а то и 3. Д. Вам не нравятся женщины? О. Нравится, конечно. У меня жена красавица и 2 дочки. Д. Тогда почему вы осуждаете Верна за любовь к подобным журналам? О. Я не осуждаю, просто мне его любовь кажется нездоровой. Д. Нездоровый? О. Эти картинки для него как наркотик, ей-богу. Не грех иногда поглазеть на симпатичных девчат, но у Верна таких журналов целые кипы, горы. Он тратит на них огромные деньги и принимает все за чистую монету. Если под фотографией какой-нибудь девицы написано «Заходи, пошалим» или еще что в таком роде, он верит, думает, девица и впрямь ему это говорит. Д. Он женат? О. Да, причем жена у него что надо, хорошенькая, ласковая, чудо. Короче говоря, обета безбрачия он не давал. Д. Разве в подобных журналах больше нечего посмотреть и почитать? О, да нет, там куча всего. Вы что, ни разу не читали? Д. Я бы хотел услышать ответ от вас. О. Ну, они все на один лад. В середке обычно большой плакат с голой девицей, ради него журналы покупают. Есть еще статьи про дорогие машины, интерьеры холостяцких пентхаусов, проституцию в Гонконге или про то, как выбрать акустическую систему. Но, верно, нужны только девчата. Он на них глазеет и думает, что на свидание с ними ходит. А еще про кушаки. Д. Простите, как вы сказали? О, кушаки. В этих журналах часто пишут про кушаки для смокингов. Д. Вы, похоже, и сами собаку съели на подобном чтиве. О, так я ж сижу прямо напротив, верно. У него все рабочее место завалено этими журналами. И каждый раз, принося новый номер, он буквально носом меня в него тычет. Д. Носом тычет? О. Практически. И всегда говорит одно и то же. Д. Что именно? О. Неловко повторять перед стенографисткой. Д. Ну, выразитесь иначе. О. Верн открывает журнал на плакате с девицей и, выражаясь иначе, говорит «Эх, Я б $100 отдал, чтобы поцеловать такую куколку, а ты? Д. Вам это не нравится? О. Спустя 2 года начало порядком доставать. Д. Почему? О. Получается, что у малого совсем туго с жизненными ценностями. Д. А вы кто? Господь всемогущий. Можете указывать людям, что следует ценить, а что нет? О. Конечно, я не Господь. Меня даже хорошим христианином не назвать. Д. Расскажите, пожалуйста, что случилось сегодня после обеда? О. Я пришел и увидел, как Верн Петри сидит за столом со свежим номером мужской силы и рассматривает плакат с девушкой по имени Петти Ли Майнет. Она была в одном целлофановом халатике на голое тело. Верн держал возле уха телефонную трубку, прикрывая ее ладонью, и смотрел на девицу. Он подмигнул мне с таким видом, словно в трубке происходило нечто удивительное, и жестом предложил послушать, показав 3 пальца, мол, переключись на 3-ю линию. «Д. На 3-ю линию?» «О, да, у нас в конторе 3 телефонные линии. Я огляделся по сторонам и заметил, что за каждым телефоном кто-нибудь досидит, и все на 3-й линии. Я тоже стал слушать. В трубке шли гудки. «Д. Кто-то звонил Петти Ли Майнет в Нью-Йорк?» «О, верно. Я тогда еще этого не знал, но так оно и было». Верн попытался жестами объяснить, что происходит. Показал на фотографию Петти Ли Майнет в журнале и на стол мисс Хакльман. «Д. При чем тут стол мисс Хакльман?» «О, мисс Хакльман заболела и осталась дома, а за ее столом сидел один из уборщиков. Он-то и звонил по межгороду, а все остальные подслушивали». «Д. Вы с ним знакомы?» «О. Нет, но я его часто видел на работе и знаю его имя, оно вышито на спине спецовки. Парня зовут Гарри. Потом я и фамилию узнал. Баркер. Гарри Баркер». «Д. Опишите его». «О, Гарри-то? Ну, он выглядит старше своих лет, на вид ему лет 45, а на самом деле он даже моложе меня. При этом внешность приятная, в юности он явно был неплохим спортсменом, но теперь быстро лысеет, и лицо все в морщинах, нервы, наверное». «Д. Вы тоже стали подслушивать?» «О, да, и случайно чихнул». «Д. Чихнули?» «О, чихнул прямо в трубку». Все так и подскочили на месте, а кто-то сказал «Гезунд Хайт». Верн Петри жутко разозлился. «Д. Что он сделал?» «О, весь побагровел и завыл. Да заткнитесь вы, придурки!» Он выл так, словно толпа идиотов грозила испортить ему все удовольствие. «Эй, вы, или слушайте тихо, или кладите трубку, дайте другим послушать». Вдруг на том конце провода щелкнула, трубку сняла горничная Петти Ли Майнет. Оператор уточнила номер и отключилась, а Гарри принялся разговаривать с девушкой. Он был взвинчен не на шутку и гримасничал, словно не мог решить, какой тон лучше взять. «Позовите к телефону мисс Мелоди Арлин Пфитцер, пожалуйста», — сказал он. «Кого-кого?» «Мисс Мелоди Арлин Пфитцер», — повторил Гарри. «Здесь таких нет», — ответила горничная. «Разве это не квартира Петти Ли Майнет?» «Верно». «Так вот, Мелоди Арлин Пфитцер — ее настоящее имя», — а горничная ему. «Я про это знать ничего не знаю». «Д. Кто такая Петти Ли Майнет?» «О, вы разве не в курсе?» «Д. Мне нужно занести в протокол ваш ответ». «О. Как я уже говорил, то была девушка в целлофановом халатике из журнала «Верно Петри», девица с плаката, звезда, если хотите, знаменитость. Она чуть ли не в каждом таком журнале есть, а иногда и в телевизоре мелькает. Раз я ее даже видел в фильме с Бингом Кросби. Д. Продолжайте. О. Знаете, как ту фотографию в журнале подписали? Д. Как? О. Небесной красоты чистейший идеал. Так и написали, представьте себе. Д. Вернемся к телефонному разговору. О. В общем, Гарри продолжал дурачиться по телефону с горничной. Вы ее как-нибудь назовите, Мелоди Арлин Пфитцер. Посмотрим, как она отреагирует. «Если позволите, я лучше не буду», — процедила горничная, а Гарри и говорит. «Кликните ее к телефону, а? Скажите, звонит Гарри Баркер». «Она вас знает?» «Знает, только сразу может не припомнить. Где вы познакомились?» «Да еще в школе», — ответил Гарри. «У нее сегодня съемки ТВ-шоу, не стоит ее беспокоить по пустякам», — сказала горничная. «Тем более о школе она вспоминает нечасто. Вдруг Гарри возьми и скажи, мы с ней были женаты в старших классах, это что-нибудь меняет?» И тут Верн мне врезал. «Д. Врезал?» «О, да». «Д. Вы утверждаете, что он первым на вас напал? О, хм, любопытная мысль. Если бы я нанял ловкача-адвоката, он бы так это и провернул. Нет, Верн на меня не нападал. Просто двинул по руке, внимание привлек. Хотя было больно. А потом сунул мне под нос плакат «Петти Лимайнет». Д. Сунул под нос? О, ага, чуть ли не по лицу размазал. Д. И что сказала горничная на слова Гаррика Баркера о его браке с ее хозяйкой? О, подождите, сказала. Д. Ясно. О, а потом, когда она ушла, я повторил прямо в трубку «Подождите», и Верн взорвался. Д. Не оценил вашу шутку? О, я всего-навсего изобразил горничную, а Верн прямо с катушек слетел от злости, как заорет. Ну все, идиот, заткни варежку. Я каждый день вынужден слушать твой райский голосок, каждый божий день из года в год. Сейчас я хочу послушать голос Петти Лимайнет. А ты, будь добр, заткнись. Между прочим, звонок оплачиваю и я, слушай себе на здоровье, но пасть не раскрывай. Д. За звонок платил Верн? О, вот именно, это была его идея. Началось с того, что Верн показал Гарри фотографию Петти Лимайнет и сказал, что готов выложить сотню баксов за поцелуй этой куколки. Ну, Гарри ему и говорит, забавно, я ведь был на ней женат. Верн не поверил, они поспорили на двадцатку, и Гарри решил позвонить. Д. Когда Верн разозлился, вы не стали защищаться или спорить с ним? О, нет, смолчал. Ясно было, что в таком настроении с ним шутки плохи. Я как будто поставил под угрозу его личную жизнь, ей-богу. Можно подумать, он завел интрижку с этой самой Петти Лимайнет, а я взял и все испортил. В общем, я умолк. И тут как раз к телефону подошла Петти Лимайнет. «Алло», — сказала она. «Это Гарри Баркер», — сказал Гарри. Он пытался говорить эдак с линцой, вальяжно, даже сигарку раскурил. Верно ему дал. «Сколько лет, сколько зим, Мелоди?» «Кто это?» — переспросила она. «Опять ты дурачишься, Ферд?» «Д. Кто такой Ферд?» «О, а я почем знаю? Видно, ее дружок, любитель розыгрышей. Какой-нибудь нью-йоркский хлыщ с отменным чувством юмора». Гарри ответил. «Нет. Это и впрямь, Гарри. Мы с тобой поженились 15 октября, 11 лет назад, Мелоди Арлин. Помнишь?» «Если это действительно Гарри, во что я ни каплю не верю, с какой стати ты мне звонишь?» «Я подумал, ты захочешь узнать, как дела у нашей дочери Мелоди Арлин. За все эти годы ты ни разу не звонила, не спрашивала о ней. Вот я и решил, что тебе будет интересно узнать про своего единственного ребенка». «Д. И что она ответила?» «О. Несколько секунд молчала, а потом эдаким натянутым звенящим голосом заговорила. «Кто ты такой? Вздумал меня шантажировать? Если да, то катись к черту, понял?» «Вперед, сливай эту историю газетчикам, пусть растрезвонят на весь мир, я ничего не скрываю. Да, в 16 я вышла за парня по имени Гарри Баркер. Мы оба тогда еще учились в школе, а жениться нам пришлось, потому что я залетела. Валяй, рассказывай, кому хочешь». А тут Гарри ее оборвал. «Наша дочь умерла, Мелоди Арлин. Твоя крошка умерла через 2 года после того, как ты нас бросила». «Д, простите?» «О, их ребенок умер». А она этого не знала, и вообще ей было плевать, как дела у дочки. Вот тебе и чистейший идеал, мечта любого мужчины. Знаете, что она ответила? Д. Нет. О. Сержант. Это самая Петти Лимайнет, чистейший идеал небесной красоты, по версии мужской силы, сказала. Я давно стерла из памяти ту пору своей жизни. Извини, но мне совершенно все равно. Д. Как отреагировал Верн Петри на ее слова? О. Да, в общем, никак. Глаза у него блестели, и он мерзко скалился, только зубами не скрежетал. На уме у него явно были пошлости с участием Петти Лимайнет. Д. А потом что случилось? О. Ничего, она повесила трубку, и дело с концом. Мы тоже повесили трубки, и лица у всех, кроме Верна, были унылые. Гарри встал и покачал головой. Зря я ей позвонил. О чем я только думал? Держи свою двадцатку, Гарри, сказал Верн. Нет уж, спасибо, ответил Гарри. Выглядел он жутко. «Не нужны мне эти деньги. Получается, они как бы от нее...» Он опустил глаза на свои руки. «А я ведь для нее дом построил. Ладный такой домик. Вот этими самыми руками...» Гарри хотел было сказать что-то еще, но потом передумал, так и вышел из конторы, разглядывая свои руки. Полчаса или около того в конторе стояла мертвая тишина, как в морге. Всем было не по себе, кроме Верна. Я посмотрел на него и увидел, что он до сих пор глазеет на плакат с Петти Лимайнет. Верн поймал мой взгляд и сказал: «Ну и везунчик». «Д. Кого он назвал везунчиком?» «О, Гарри Баркера. Кого же еще?» «Потому что Гарри Баркер был женат на этой чудесной женщине и делил с ней ложе. Везунчик. Ну-ну». «Эх», — добавил он, — «я как ее голос по телефону услышал, так сразу понял, мне и штуки баксов не жалко за поцелуй этой куколки». «Д. И тогда-то вы ему всыпали?» «О, именно». «Д. Его же собственным телефоном. По голове». «О, точно так». «Д. И он упал без сознания». «О, да. Я вмазал Верну Петри, потому что он воплощение всего, что неладно с нашим миром». «Д. И что же с ним неладно?» «О. Люди смотрят только на картинки вещей, а сами вещи никого не волнуют». «Д. Вы больше ничего не хотите добавить?» «О. Хочу. Будьте любезны, внесите в протокол, что я вешу 123 фунта, а Верн Петри все 200. И еще, он на целый фут выше. Голыми руками я бы его не одолел, пришлось воспользоваться оружием. Я, конечно, готов оплатить его больничные счета».